Глава 10. Награда для Додо. До этого момента у злоумышленников все шло как по маслу. Пока толпа бестолковых полицейских сторожила вход в банк, воры прокрались в салон мадемуазель Шанталь, спустились в канализацию, а оттуда добрались до подземного хранилища банка. Они спокойно завершили свой подкоп и проникли в гигантский сейф, а теперь возвращались домой с краденным золотом. Преступники пребывали в полной уверенности, что опасность миновала. Они даже не могли представить, что столкнутся нос к носу с шипящими котами и разъяренным бульдогом. Но меньше всего они ожидали увидеть изумленного полицейского, которого пес тащил на поводке. «Полиция!» — вдруг завизжал главарь банды, роняя фонарь. «Держи вора!» — завизжал инспектор, увидев надпись на сундуке. Рампье, сам не свой от волнения, выпустил поводок кошмара, выхватил пистолет, висевший у него на поясе, и завопил во все горло: «Стоять, прохвосты!» Луноброд свистнул, по его знаку коты притаились в темном уголке, а злой-призлой кошмар, оглушенный выстрелом, не придумал ничего лучше, чем наброситься на громилу и сбить его с ног. Сундук грохнулся оземь, угодив прямо по ноге профессора. Тот заверещал, как дикая обезьянка. От удара сундук раскрылся, и все увидели ряды золотых слитков, которые ослепительно засверкали. Главарь банды и дама в красной шляпке бросились было наутек. И что бы вы думали? Под ноги им кинулись бродячий кот и хитрюга-кошка. Да так, что жулики кубарем покатились по скользкой земле. Рампье, потеряв в панике шляпу и пистолет, никак не мог прийти в себя. Наконец он взял себя в руки и даже произнес коронную фразу всех полицейских: «Руки вверх! Вы арестованы!» На следующее утро еще не пробило и 10 часов, а в тихом квартале Море уже царило оживление. На улицах было полно полицейских машин и жандармов, а вездесущие репортеры что-то строчили в блокнотах и щелкали огромными фотокамерами. Торжествующий инспектор Рампье, он не успел забежать домой, чтобы переодеться, стоял на лестнице полицейского участка и победоносно глядел по сторонам. Инспектора и пса кошмара так и распирало от собственной важности. Они охотно давали интервью и позировали перед камерами, но вид у них был призабавный. Оба были испачканы в грязи и источали столь скверный запах нечистот, что даже репортеры держались от них на почтительном расстоянии. Тем временем мадемуазель Шанталь, которой не было никакого дела до банков и канализаций, утром, как обычно, открыла свой салон и принялась за работу — делать прически, маникюр и опрыскивать духами нарядных клиенток. Красотка Коко вышла в подсобное помещение и вдруг услышала, как в дверь с черного входа кто-то постучал. «Ах, это вы!» — обрадовалась кошка. «Где же вы пропадали? И что с вами приключилось ночью?» В зубах у мистера Луноброда была утренняя газета, которую он прихватил из дома. Художнику Банне каждое утро приносили свежую прессу. «Вот, погляди!» — гордо мяукнул он. На первой полосе большими буквами было напечатано: «В Центральном банке предотвращена крупная кража», а ниже: «Инспектор Рампье арестовал воров». «Моя интуиция никогда меня не подводит», — заявил инспектор. «Тьфу!» — фыркнула Жозефина. «Мы работали, не покладая лап, а вся слава досталась этому надутому индюку». «Но ведь главное, что преступники арестованы, не так ли?» — заметила Коко. Додо кивнул, подходя к кошечке и виляя хвостом. «Все верно, моя дорогая. Драгоценности хозяйки Жозефины теперь в безопасности, и ночные гости больше не придут в твой салон. Миссия выполнена». «Вот именно», — сказала Коко. «Огромное спасибо. Могу ли я вас как-нибудь отблагодарить?» Жозефина улыбнулась подруге, словно говоря, «Еще чего, дело-то пустяшное». Луноброд смущенно кашлянул. «Тут пробормотал котяра, — «сегодня вечером открывается выставка моего друга Бонне. Уж раз я здесь, не могла бы ты почистить мне шорстку, дорогая Коко?» «Ну, конечно!» — с радостью ответила Коко. «Обещаю чистку по высшему разряду. Крем для морды от морщин, маску для кожи вокруг глаз и укладку шорстки. Луноброда ждет программа «Полный мяу-уход».» Кошка хорошенько потянулась, а затем добавила. «Я тут подумала, что вы все заслужили награды. Ты, Жозефина, приходи ко мне на процедуру «Мягкие лапки». А для тебя, помпончик, у меня есть резиновый мячик. Играй сколько хочешь». «Ю-ху-ху!» — радостно мяукнул котенок. «А для тебя, мой дорогой Додо, мур?» — тихо спросил Марсельезыч, замирая от восторга. Коко на бархатных лапках подошла к бродяге и вдруг, подпрыгнув, поцеловала его в мохнатую щечку. Затем кокетка махнула хвостом и внезапно исчезла в глубине салона. Луноброд, Жозефина и Помпончик побежали за ней. И только Додо так и остался стоять в углу, неподвижно, словно статуя. «Ах, какая кошка!» — помолчав, вздохнул бродяга, мечтательно глядя вдаль. «Впрочем, я всегда знал, что у нас, бродячих котов, есть особый шарм, и он никогда не дает сбоя». Столь замечательная фраза потонула в раскатах безудержного кошачьего смеха. Вот так и подошло к концу это увлекательное приключение котов-детективов.